Ребята, девчата, всем привет! У нас очередное объявление на OLX, и сейчас мы смотрим Sony PlayStation 4 за 5500 гривен. В общем, продает некий Александр с Сумской области, с Хмелевки, и на OLX у нас 2011 года. В общем, посмотрим, что у нас из этого выйдет, и видео будет немножко нестандартное, поэтому рекомендую смотреть его до конца. Ну а все вы помните, да, что у меня есть Инстаграм, группа ВКонтакте, не забываем подписываться, и приятного просмотра! Алло, добрый день. Добрый. Подскажите, я по поводу PS-ки 4 звоню, продается еще? Да, еще нет. Скажите, вот это то, что на фотографиях, это есть полный комплект? Там, да, комплектация полная. Со всеми. И аккаунт, да, вы даете еще? Ну, конечно, да, с консоль. Так, я вот смотрю, у вас раз, два, три, четыре, пять игр, правильно? Пять игр, а на аккаунте есть какие-то игры? Или? 13 штук, в районе 13 штук. А на сумму, там, ну, они же там покупные. Ну, в аккаунте игры, как можно. То есть это, ну, они как в облаке, то есть там диск не надо просто запустить, правильно? Да, конечно. Я просто на подарок беру это вот этот. Это аккаунт и до этого все должно быть аккаунт, запускать. Получается просто зайти, да, вот там как в учетную запись и... Ну, зашел, да, зашел там у GTA 5, окей, играешь. Ага, отлично, отлично. Подскажите, вы хотите за нее 5500, правильно? Да. Ага, так, а как бы мне ее взять, там, забронировать, купить? Ну, приезжайте, забирайте, или как, или вам почта отправлять. А, ну, вы в Сумской области, правильно? Да. Мне просто в Киев надо, вот, как бы мы это все сделали. Ну, если отправлять, я по предоплате отправляю. А сколько? Ну, полная, либо частичная. Ну, давайте, ну, частичная, как у нас выйдет. Ну, с тысячу у нас. Тысячу, да? Я понял. Скажите, так, у нас сегодня суббота, правильно? Это завтра, получается, почта не работает. Вы сегодня как успеете отправить, чтобы она пришла мне? Ну, до 6 отделения. Ага. Вы успеете, то я успею. Вы, ну, я-то успею, главное, чтобы вы успели. Ну, до 6 почта, но мне минут 15 ехать. Она упакована, в принципе, еще. Зацепил ее, как бы, и поехал. Ну, отлично. Ну да, давайте тогда реквизиты там смс-кой скиньте, куда отправить. Так, что, ну давайте я... В течение какого времени тогда отправить? Да в течение 10 минут отправлю, наберу вам. Да, все, да, наберете, я ей позвоню, проверю, и тогда буду собираться на почту. Да, окей, окей. Так вот... Ага, так, так, так. Ну что, ребят, сейчас, короче, мы попробуем, знаете, не... Так, как мы обычно делаем, там... А попробуем, короче, к нему устроиться на работу. Вот, посмотрим, примет он нас или нет. Ох, едем дальше. Алло, а он на нас бросилось что-то, мне до вас дозвониться не могу. Да, да, у меня деньги, значит, закончились, пополнял. В общем, Александр, по поводу оплаты. Можно на ты, Саш? Еще раз. Я говорю, на ты можно, ничего страшного. Да, конечно. Саш, слышишь, на самом деле, ну, типа, покупать я не собираюсь, на самом деле хотел спросить, к тебе никак, типа, на работу, понял, устроиться, там, перед 8 мартом, короче, понял, бабос нужен, как-то с откатом, понял, на твою карту? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Саш, ну, все ты понимаешь, ну, блин, я реально вот искал человека, обзванивал по OLX, с кем можно работать, ну, типа... Все платежи на твою карту, а мне откат просто на мою карту. Как дропшиппинг. Еще раз, короче, ты хочешь... Еще раз, давай подойди по порядку, все как бы... Смотри, я делаю объявы, общаюсь с людьми, они отправляют деньги на твою карту. Ты делаешь откат на мою карту. Но с тебя аккаунты 2011-2012 года. Ты хочешь, чтобы на мою карту сбрасывали деньги, а я тебе делал, а я тебе типа... Да, да, да, да, да. А, так ты тоже работник года, да? Ну, конечно. Я понял. Только у меня давай нету... Этот, я давай эти вечером наберу, какой вот, на вот этот номер? Да, на вот этот. Я его выключу, а вечером тогда включу после 6-7. А что ты его выключишь? Боится или что? Ну, да. Я понял, так ты новенький, короче, да? Ну, да. Я понял, а с какого города? Что? С Киева. Я понял. Хорошо, давай, короче, наберемся, часом к 8 пообщаемся. Да, да, да, окей. Если ты, смотри, если ты прикол не тянешь, то тогда можно с тобой пообщаться. Угу. Если ты как бы с целью приколоться, то оно как бы, я думаю, не стоит. Понял, тратить время, не мое, не твое. Угу. Окей, окей, тогда все. Я тогда во сколько? Давай к 8, а что это ты за 8 марта что-то говорил, я что-то не понял. Да, говорю, ну деньги нужны, там 8 марта впереди и все такое. А, тебе бабки надо просто, да? Да, да, да. Мне не на постоянно, мне так, на месяцок. Что-что? Все, давай, короче, так, давай на 8 часов позвонить, с тобой пообщаться. Набери меня 8 часов на этот момент. Окей, окей, давай. Все, давай. Пацаны, короче, ну это тоже заслуживает лайка, наверное, да? Все, ну а вам всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.